Снежинки падают, падают к нам в руки. И мне с тобой так хорошо, и некогда скучать. Салюты тают, летают, и не минуты. Терять не будем, мы будем танцевать. На-на-на-на-ра-на-ра, на-на-на-на-ра-на-ра. Чудо случится, будем веселиться. На-на-на-на-ра-на-ра, на-на-на-на-ра-на-ра. Чудо случится, Новый год стучится. Рисунки на окне, мороз тебе оставил. Скорей дай руку мне, с тобой мы поиграем. Ай-ай-ай, ты скорее догоняй. Ай-ай-ай, меня снежками стреляй. И желание загадай в Новый год. Желание загадай. Снежинки падают, падают к нам в руки. И мне с тобой так хорошо, и некогда скучать. Салюты тают, летают, и не минуты. Терять не будем, мы будем танцевать. На-на-на-на-ра-на-ра, на-на-на-на-ра-на-ра. Чудо случится, будем веселиться. На-на-на-на-ра-на-ра, на-на-на-ра-на-ра. Чудо случится, Новый год стучится. Оставил я тебе под елочкой подарки. Скорей дай руку мне, мы улетаем в сказку. Ай-ай-ай, ты скорее догоняй. Ай-ай-ай, в меня снежками стреляй. И желание загадай в Новый год. Снежинки падают, падают к нам в руки. И мне с тобой так хорошо, и никогда скучать. Салюты тают, летают, и не минуты. Терять не будем, мы будем танцевать. На-на-на-на-ра-на-ра, на-на-на-на-ра-на-ра. Чудо случится, будем веселиться. На-на-на-на-ра-на-ра, на-на-на-на-ра-на-ра. Чудо случится, Новый год стучится.